Если кому когда милование какое-нибудь сделаете, зато помилованы будете. Если постраждете со страждущим, невелико кажется сие, к мученикам причисляетесь. Если простишь обидящего, за это не только все грехи простятся, но и дочерью или сыном Отца Небесного будешь. Если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, спасешься. Если укоришь себя, обвинишь и осудишь себя перед Богом за грехи и совестью чувствуемые, и зато оправдан будешь. Если исповедуешь грехи свои перед Богом, за сие вам прощение и воздаяние,